Договорив с Володькой, позвонил домой. Трубку взяла Оксана, и земля под ногами словно качнулась. «Оксана, я прошу прощения, задержался». Тон вышел неожиданно официальным. Тысячи мыслей вспышек в секунду, от «поздно уже» до «какое к черту шампанское» встали в горле комом, запрещая продолжать этот бред. Но сердце колотилось по-пацанячьи отчаянно и заставляло идти напролом. «Буду минут через 40, не страшно?» 40 минут взял с запасом, а на самом деле был дома уже через 25. А там просто сумасшедший запах чего-то вкусного, тишина и спящие дети. Тёмка, как положено, в постели, а Маринка в жуткой, закорюченной позе в зале на диване. Чудеса. Время-то, конечно, не детское, но и не настолько уж поздно, чтобы они уже повырубались. Обычно только умываться идут. А вот Оксаны не было, хотя ее сумочка висела на вешалке возле входа, и по всей квартире горел свет. Перенес Маринку в ее комнату, уложил в кровать. Она приоткрыла глаза, пробормотала что-то бессвязное и снова отключилась. Быстро скинул форму, нырнул в душ. Показалось, что в дверь позвонили. Прислушался? Точно. Выскочил на ходу, натягивая домашнее трико на мокрое тело. На пороге стоял соседский пацан Колька с третьего этажа, со свезенным в кровь локтем. «Дядя Андрей, а вы можете мне помочь? Я колесом в люк влетел, не могу достать». «Каким еще колесом?» «Передним, там, за домом». Оказалось, велосипед. «По ночам, Коль, надо спать, а не гонять». Воспитывал Андрей, пытаясь понять, с какой стороны лучше взяться. Наконец, достав, вручил его пацану. Присел возле колодца. «Ты глянь, опять какой-то гад крышку спер. Это тебе еще повезло, что колесо, а так мог бы и шею свернуть». Но Кольке было не до шеи. Он осматривал колесо и едва не ревел. «Как думаете, можно выправить?» Андрей, гоняя в губах нераскуренную сигарету, тоже осмотрел. Света здесь было мало, лишь из зашторенных окон, но и его достаточно для вердикта. «Сам точно не сможешь. В ремонт нести надо». «Но и то навряд ли. Восьмерка так и останется. Проще новое поставить». «Мамка меня убьет», – тоскливо вздохнул Колька. «Зато в следующий раз головой думать будешь». «Ладно, не ной. Домой иди. Я завтра поспрашиваю. Может, найдем замену». «Спасибо». «Давай». Колька повел своего хромого коня во двор, а Андрей, запихав в разверзнутый люк большую, отломанную вчерашней грозой ветку, наконец закурил. Задрал голову. Звездно. Понял вдруг, что уже лет 100, как на ночное небо не смотрел. А ведь без этого жизнь словно проходит мимо. На рыбалку бы сейчас, на дом, с палаткой и котелком над костром. Шумели в высоте кроны деревьев, голую спину и грудь приятно холодил ветерок. Но и комары зажирали отчаянно. Вернулся с небес на землю. Собираясь идти домой, сделал пару мощных затяжек напоследок. «Оксан, ну где ты ходишь?» Одновременно с хлопком двери донеслось от стоящей у торца соседнего дома машины, и Андрей медленно вернул сигарету в рот. К машине, цокая каблуками, спешила Оксана. В этом своем подобии юбки и дурацкой маечки. О чем они говорили, слышно не было, но зато прекрасно видно, как обнимаются. Правда, не в засос, недолго, а потом Оксана поспешила к дому. Андрей, затаившись в тени кустов, пропустил ее мимо. Глянул на мужика. Тот стоял, пялился ей вслед. По языку вдруг поползла противная горечь. Андрей очнулся и, сплюнув изгрызенный фильтр, пошел за Оксаной. Она семенила торопливо, то и дело отдергивая юбку и придерживая ее натянутой внизу. А Андрей злился. И на нее, и на себя, и вообще на эту дурацкую ситуацию. Но в то же время не мог оторвать взгляд от ее стройных ног и задницы. И от этого злился еще больше. Надо же, какой идиот. Шампанское, разговорчики. Ну-ну. Она забежала в подъезд. Андрей чуть задержался, пытаясь успокоиться. Не получалось. Злость эта, несговорчивая и жгучая, была ему знакома и похожа на закушенные у дела. Когда мимо мозга и здравого смысла на одних только голых инстинктах несет куда-то в пекло и остановиться практически невозможно. Хорошая, полезная злость, когда надо броситься под пулю или сигануть со второго этажа, догоняя преступника. Но сейчас... Заходя домой, подтянул нервы до предела. Железной хваткой стянул гулко молотящееся сердце, заставляя себя держаться в рамках деловых отношений. «Гуляете, Оксана Васильевна?» Осадил с порога, сухо и подчеркнуто вежливо. Она испуганно, словно школьница на педсовете, побелела. «Я... нет... я вот...» Открыла ладонь с какой-то пестрой веревкой. Забирала просто. «Да, я видел». Окинул ее взглядом. Нахмурившись, отвернулся. «Извините еще раз, что задержался. Теперь можете идти. Провожать вас, я так понимаю, не надо. Вас же вроде и так ждут». Она не ответила, и он снова бросил на нее строгий взгляд через плечо. Оксана, смутившись, суетливо завертела головой, щеки ее вспыхнули. А Андрей почувствовал, как на глаза словно наползает пелена. Она сейчас что, пялилась на его голый торс? И ладно бы только пелена на глазах. Гораздо хуже, что у него резко и неконтролируемо потяжелело в паху. Зло скинул с ног уличные шлепки и ретировался на кухню. Так бы он с большим удовольствием сбежал на балкон в темноту, но для этого нужно было идти мимо Оксаны, а это сейчас было вообще ни к чему. «До свидания, Оксана Васильевна». «А я там... я вам ужин приготовила», – пролепетала она, заходя следом. И воздух тут же закончился. А с ним и жалобно скуля повис на последнем гвозде самоконтроль. Тяжесть в паху стремительно перерастала в банальную эрекцию. «Ужин», перегибая, окончательно сорвался с места Андрей. «Это...» – рванул дверцу духовки, вырвал из нее противень с курицей, грохнул на стол, схватил с плиты кастрюльку с биточками, вытряхнул их в противень, сунул его, замерший в ступоре Оксане, в руки. «Это заберите с собой». Развернул ее лицом к двери, подтолкнул к выходу. «Идите, вас ждут». И на будущее, Оксана Васильевна, никаких лишних дел в рабочее время. И в наряды свои легкомысленные тоже наряжайтесь где-нибудь в другом месте. Я вас за детьми приглядывать нанял, а не себе на часок для развлечения. Она резко обернулась. Пунцовый жар щек рассыпался на бледные вперемешку с алыми пятна. Глаза мгновенно заволоклись слезами. Вы? Задохнулась, кинулась в коридор. Все так же судорожно прижимая к груди проклятый противень, безуспешно попыталась сунуть ноги в босоножки. Потом очнулась, грохнула еду на тумбочку и, подхватив туфли в руку, схватилась за сумочку. Дернула раз, другой, но ремешок зацепился за крючок вешалки и не соскакивал. Она все рвала и рвала. И вдруг со всхлипом уткнулась лбом в стену. «Какой же вы дурак!» И последний гвоздь треснул. Стиснул ее со спины, зарываясь лицом в волосы, впиваясь губами в шею и плечи, бесконечно дурея от ее сладости и податливости, ладонями по дрожащему телу, обнажая тепло его изгибов, теряя последние капли рассудка от едва уловимых, несмелых стонов в ответ, вжимал ее лицом в стену, прямо здесь, в углу на пороге, и присваивал. Стремительно и грубо, словно в последней попытке вдохнуть в безвоздушном пространстве. Или эта женщина будет с ним и его, или ему конец. И плевать на все. Плевать на все. Пока он, резко отстранившись, содрогался в ладонь, Оксана сбежала в ванную. Не было ее довольно долго, и все это время Андрей сидел в полутемном зале и с такой силой стискивал волосы на голове, что перед глазами вспыхивали искры и ломило пальцы. Не дурак он. Идиот. Идиот. Ну как же так? Как же так? В дверях, загораживая подающий из коридора свет, встала Оксана. Не поднимая головы, заправила прядь за ухо. «Я пойду, ладно?» «Останься». Без малейшей надежды попросил Андрей. «Нет, серьезно, я сплю в комнате с Темкой, а ты ложись здесь. Тебе ведь все равно через 8 часов уже обратно». «Я не могу. Мне надо домой». «Оксан». «Мне надо». Такси по вызову подъехало быстро, даже как-то слишком. Не успели ни свыкнуться с тем, что случилось, ни поговорить. Лишь провожая к машине возле подъезда, Андрей задержал ее руку. «Все нормально?» «Да», не поднимая взгляда, кивнула Оксана. Потом она уехала, Андрей сидел на скамейке у подъезда и хотелось выть. «Она ведь больше не придет. Идиот ты, Иванов, идиот».